Автопортрет с мячом. Я играю в футбол, сколько помню себя. Однако в самом-самом изначал ничего еще такой судьбы не обещало. И кто мог тогда предположить, куда приведет, заведет меня любовь к мячу, на какие верха и в какие сложности? Даже и умея я сочинять, никогда бы мне не сочинить ничего похожего на то, что на самом деле приключилось со мной. Возможно, в самой игре я что-то такое умел, какой-нибудь ход неожиданный найти, предложить. Но, вернее всего, такого Стрельцова, каким меня узнали в лучшую пору моего участия в большой игре, сам футбол и сочинил. И сам все главное обо мне рассказал. Я к тому немногое могу добавить. Немногое, но существенное. Ведь, пожалуй, делает нас такими, какими становимся мы в игре, какими и узнают нас многие, не столько футбол, сколько время, отданное нами футболу. Мы отдаем футболу, если всерьез, лучшие годы жизни. А потом продолжаем жить в большинстве случаев уже не на виду. И того, что дальше происходит с нами, многие не видят, ниоткуда на это взглянуть. Поэтому весь рассказ о себе, например, я одному футболу не могу передоверить. Вынужден добавить кое-что прямо и не относящееся к футболу, но далеко от футбольного поля обещаю не отходить, да и не могу я отойти от него далеко. В молодости меня поразила одна фраза Вадима Синявского. Я, как и все мы, вырос на его репортажах с футбола, привык во всем ему доверять. И вдруг слышу, он говорит, мы за границей вместе были, что ему достаточно состава команд узнать, и он может вести свой репортаж, повернувшись к полю спиной. Я даже растерялся, как же это так, не смотреть? Но скоро и до меня дошло, а при чем тут, смотрит или не смотрит? Какая разница? Основное, что видит. И я видел поле, всегда видел. С того момента, когда я четко понял, что вижу поле, жизнь моя в футболе приобрела смысл. Когда видишь поле, футбол становится, на мой взгляд, большим, чем просто игра. Вот об этом стоит рассказать. Мне сначала не по себе, когда товарищ, вызвавшийся помочь мне в работе над книгой, берется за карандаш. В нашем распоряжении и магнитофон, который мы, однако, не спешим включать. Чтобы сдвинуться с места, начать, я должен увидеть поле. Я вижу его, и ничего мне уже не страшно. Такую чувствовал только что вялость, говорить ничего не хотелось, готов был уже на другой раз перенести разговор. А вот увидел, что хотел увидеть. И все, что не начиналось, как бы само собой началось. И футбол ведь не с того начинается, что по мячу ударил. Какие-то мысли, сначала неясные, бродили в тебе, не находилось им применения. Волновался, нервничал, что так и не найдем, упустим момент. Нужное настроение задолго до игры обычно ищешь, накапливаешь. Запас такого настроения и есть, наверное, опыт. В нужном настроении только и определишь единственный верный ход, неправильный иногда на первый взгляд, но верный, от того, что неожиданный. Корреспонденты на меня не то чтобы обижались, но я же чувствовал, что в разговорах для газеты я их разочаровывал. Не проявлял в таких разговорах активности, так они считали. Может быть. Я долго не верил и сейчас не очень верю, но должен поверить, куда денешься, что можно передать пережитое нами в игре и в связи с игрой. Расскажу, допустим, все как есть, а запишу другими словами, и выйдет не похоже. Совсем наоборот, в сравнении с тем, что было. Пусть уж, думаешь, пишут, как они видят с трибун, как все оттуда представляют. Я лично очень спокойно относился к тому, что обо мне писали, почти всегда спокойно. Но другие, знаю, и сердились, а все равно вырезки из газет собирали. И, наверное, не спорю, интересно, когда закончишь играть, все написанное про тебя прочесть. Но я никаких газет не сохранил. Мать и жена кое-какие фотографии собрали. Я, однако, эти снимки редко рассматриваю. Мне такой допинг, пожалуй, не нужен. Хотя, понимаю, память нужна. И книга о наших футбольных делах, если получится искренней и толковой, тоже, наверное, сослужит свою службу. В наших жизнях стоит разобраться. Что-то в них есть. Для чего-то же собирались люди на нашу игру посмотреть. Вспоминают нас время от времени. В этом я убедился, когда поездил по стране с командой ветеранов. Пока играешь, все очень охотно вникают в трудности твоей жизни, соглашаются считать ее особенной, необыкновенной. Потом же, когда начинаем мы блуждать в неожиданных для многих из нас сложностях самой что ни на есть обыкновенной жизни, от которой невольно отвлеклись, отвыкли в режиме напряженных спортивных занятий, нам чаще всего сочувствуют, помогают советам, но вникают в проблемы уже с гораздо меньшим интересом, с каким-то даже раздражением удивляются на нас, вот ведь люди. Не хотят понять, что былое больше не повторится, былого не воротить, что прошло, то прошло. Умом-то мы и сами это понимаем, но сердцу не прикажешь сразу все позабыть. Вспоминать нам, кстати, никто и не запрещает. Напротив, советуют, вспоминайте, пожалуйста, на здоровье. Но для здоровья-то нам и надо бы не слишком отделять воспоминания от своего сегодняшнего дня. Как-то связать одно с другим, понять, что из прошлого сейчас мне может пригодиться. Я думаю о футболе и перестав играть. И кое-что понимаю в нем лучше, правильнее, как мне кажется. И в книге я не могу ограничиться одними воспоминаниями. Все только о том, что прошло. А если я сегодня многое понимаю не так, как вчера? Я не меняюсь, как мне кажется, но становлюсь ведь старше, появляется привычка чаще думать о своей жизни. Не скрою, что были у меня времена, когда футбол как бы сам все за меня решал, как бы в благодарность за то, что я умел в него играть. Существовала, как мне кажется, сила, всегда направлявшая меня в решающие моменты к нужной цели, в необходимую для смысла тогдашней моей жизни сторону. Не всегда я знал, как по-настоящему по-умному распорядиться этой данной мне от природы силой. Но я всегда знал, что только с футбольного поля, только в игре я мог достойно ответить на то особенное к себе отношение, которое неоднократно за свою жизнь приходилось мне ощутить. Сейчас я выхожу на поле лишь в матчах ветеранов, это особый разговор, это футбол, который совсем по-другому воспринимается. Но никто из нас, ветеранов, не верит в свою разлуку с большим футболом навсегда. Кто я без футбола? Нет, я не про тот футбол буду рассказывать, что прошел, и только иногда кому-то вспоминается. Я про тот футбол хочу сказать, что продолжается во мне. И точно знаю, как бы беспорядочно наш разговор ни складывался, к тому, что всегда меня волнует в футболе, я обязательно вернусь. А лишнее, несущественное, пусть уж товарищ, взявшийся записывать, что я рассказываю, без сожаления вычеркивает, футбол из моей жизни не вычеркнешь, и меня, надеюсь, не вычеркнешь из него. Так уж получается, что пока играешь в футбол, многое вокруг себя замечаешь, но от мыслей о многом на какое-то иногда и продолжительное время как бы освобожден. Мысли-то приходят, но ты от них отмахиваешься. Ответственная игра на носу, столько людей ждет от тебя прежде всего хорошего футбола, и о том, что предстоит, только и думаешь. Остальное по боку. Но смотришь потом, казалось бы, в футбол играл, и ни на что большее тебя не оставалось, а нет ведь. Футбол все равно столкнул тебя со всем, что составляет жизнь. Неважно, сразу уловил ты это, или время потребовалось для понимания таких вещей. Важно, что понял, наконец. А то какая же может быть книга, когда ты без мяча ни шагу? Так и в футболе большую часть времени на поле проводишь без мяча. Ведущий литературную запись просит оставить за ним право иногда вторгаться в авторское повествование репликами-ремарками. Стрельцов ведь не просто вспоминает, рассказывает, рассуждает, но ищет продолжение своей судьбы и как бы на глазах у читателя обретает себя в новом качестве. Утверждается в тех взглядах, которые возникли у него и после завершения карьеры игрока. Конечно, Стрельцов входит в свой автопортрет с мячом, по-другому не может быть. Но жизнь Стрельцова в футболе необычна, противоречива. А захочет ли он особо подчеркнуть моменты, об этом свидетельствующие? К чему-то, что для иного стало бы психологическим барьером, он подходил вдруг просто и легко, относился без страха, без оглядки на прежние промахи, неудачи, неприятности. Так, во всяком случае, казалось. Казалось, что в подобной безоглядности есть сходство с сороконожкой, которая, если подумает, с какой ноги ей пойти, оступится. Впрочем, для талантов такое сходство не редкость. Навязывать же автору воспоминания о незамеченном, непережитом, им лично непрочувствованном или забытом, в конце концов, значит сразу нарушить достоверность, столь любимую Стрельцовым естественность. Поэтому реплики-ремарки послужат иногда не столько комментарием, сколько фоном или своего рода рамкой для рассказа о том, что показалось наиболее существенным самому Стрельцову. Внесены реплики будут исключительно с согласия рассказчика и только в те паузы рассказа, которые Стрельцов, а никто другой, сочтет наиболее уместными. Футбол никогда не был труден для Стрельцова, но жизнь его в футболе была трудной. Стрельцов — характер в большом спорте. И особенности работы над этой книгой непосредственно связаны с особенностями ее автора. Стрельцов откровенен в ответах. Спроси его о чем угодно, приятном или неприятном, ответит. Правда, иное воспоминание омрачает его настроение, и дальше он не хочет вспоминать, переводит разговор. Как об этом напишешь? Каких-то моментов из тех, что привлекали всеобщее внимание, всем вроде бы известных, уже описанных, он вдруг не помнит. Действительно не помнит, ему они не показались существенными. Иногда он рассеян, легкомыслен в разговоре, и это легкомыслие очень соблазнительно перенести на бумагу, оно характерно для него, но характерно в контрасте с таким Стрельцовым, каким он бывал на поле в мгновение предельной мобилизации. Конечно, хотелось бы представить в книге фрагменты стрельцовской сосредоточенности, свидетелем которой бывал в разные из его футбольных времен. Воспоминания 20-летней давности. Торпедо предстоит игра с московским «Динамо». Торпедовский автобус плывет сквозь толпу к северным воротам динамовского стадиона. Стрельцову вынужденно предстоит играть с недолеченной травмой. Нет соответствующей замены, он необходим команде. Но с какой-то веселой невозмутимостью сидит он не в кресле, как остальные игроки, а впереди, на табурете, рядом с шофером, крутит регулятор приемника, отыскивая отвечающую настроению команды музыку. Снаружи к стеклам автобуса притискиваются возбужденные лица болельщиков. На Стрельцова смотрят с яростным любопытством не только торпедовские болельщики. Он бывал в такие минуты всем интересен. А в нем никак внешне не ощущается встречное возбуждение. Нет внимания к себе, нет предстоящей игры. Но как, однако, естествен Стрельцов в этом странном спокойствии. Мяча, правда, в изображенном эпизоде нет, но он как бы уже обозначен в автопортрете, за мячом дело не станет. Мяч не сразу появился, но появился в тот день, который посчитаем своего рода конспектом книги, конструкция которой тогда же и наметилась, свободный рассказ Стрельцова с комментариями и ремарками. В этот день мы поехали на стадион «Авангард», Стрельцова пригласили присутствовать на финальном матче «Мемориала Анечкина». Виктор Анечкин был известным игроком московского «Динамо», выступал вместе со Стрельцовым за сборную СССР, а незадолго до безвременной своей смерти работал тренером на стадионе «Авангард». Один из устроителей позвонил накануне и обещал прислать за Стрельцовым машину, «черную Волгу», как он подчеркнул. Но никто в положенный час не заехал, и мы отправились на трамвае. Вернее, на двух трамваях, без пересадки от дома Стрельцова до «Авангарда» не добраться. Уже очутившись в полупустом подневном вагоне за раскаленными жарой первых осенних дней стеклами, Стрельцов сказал вдруг, что ехать-то нам почти до родных его мест, до Перова. Мы ехали в том направлении, где все с ним начиналось, где первый удар по мячу отозвался таким удивительным эхом, эхом, в который мы, собственно, и въезжали на трамвае, хотя нам еще и предстояла пересадка. Не знаю, думал ли он об этом. Я-то, оглушенный несколько будничностью поездки с Эдуардом Стрельцовым на стадион «Авангард», мало кому из московских футбольных завсегдатаев известный, вспоминал тесноту не то чтобы стадионов, но и самих улиц перед стадионами, на которых выступал Стрельцов. Я видел его, разумеется, не только на поле, но и проходящим сквозь переполнявшую подступы к трибунам стадиона толпу, захлестнутым шумом узнавания, в который он запахивался обыденно, уютно, как в плащ. Но так ли уютно ему в обыкновенных буднях, как бывало в буднях славы? К людям его уровня известности такое определение применимо, не так ли? Мы молчали дорогой. Я неловко себя чувствовал из-за невольных наблюдений за ним и от тех мыслей, что приходили в голову в связи с наблюдениями, которых требовала книга. Кажется, я уже догадывался о неизбежности записывать не одни лишь разговоры, но и молчание, недосказанное, невысказанное впрямую. Он, так получилось, диктовал мне это молчание. Книга начиналась. Вслух же он сказал, удостоверение заслуженного мастера забыл. Могут же не пропустить. Но никакого контроля вообще не было, нас пропустили беспрепятственно. На «Авангарде» проводились какие-то соревнования школьников. Финал мемориала, в котором, как позже выяснилось, встречались две заводские команды, намечался на более позднее время. И пришедшего загодя Стрельцова никто не встречал. Сам же он не представлял, куда идти, к кому обращаться. Но никакой обиды, никакого недовольства в нем я не заметил. Он смотрел на происходящее здесь без особого любопытства, но и без раздражения. Мы присели на скамейку невысоких трибун, стали смотреть на бегающих по гаревой дорожке школьников, и тут появился пригласивший и не заехавший за Стрельцовым устроитель и повел к директору стадиона. Директор сказал, что он давний болельщик «Торпедо» и рад познакомиться со Стрельцовым. Потом директора отозвали по какому-то делу. Вернувшись, он сказал, что сотрудница стадиона просит разрешения взглянуть на Стрельцова, и в кабинет вошли две женщины, как выяснилось из дальнейшего разговора, не такие уж заядлые болельщицы футбола, но кто же не знает Стрельцова? Стрельцов воспринял интерес к себе как должное. Он нисколько не удивился высказанному директором сожалению, что до сих пор в Перове не разыгрывается приз Стрельцова для школьников, сказал только, что откуда-то из-под Донецка получил письмо от ребят, приглашавших приехать посмотреть турнир, посвященный ему. Потом заговорили о том, что перед сегодняшним матчем хорошо бы Стрельцову сказать несколько слов и сделать первый удар по мячу. Насчет первого удара он спорить не стал, улыбнулся, но от речи попробовал уклониться. Однако, когда ему стали подсказывать возможные варианты выступления, Стрельцов уже принял решение. Я скажу, каким Витя был товарищем. У микрофона он, однако, вяло и тихо скомкал несколько невыразительных слов. Потом надо было произвести ритуальный удар по мячу, и Стрельцов шагнул от микрофона на поле. Шагнул, как все в этот будний день делал буднично, не меняя слегка валкой своей походки, направился к центру, но, прикоснувшись подошвой обычных своих туфель к непрестижному газону «Авангарда», он моментально очутился в ином зрелищном измерении. Да, скромная картина, открывшаяся собравшимся здесь немногочисленным болельщикам цеховых команд, после введения в ритуал такой фигуры, как Стрельцов, немедленно преобразилась. И ему уже ничего не оставалось, как процитировать себя, он пробил пяткой. И на завизированном им поле началась игра, по окончании которой победители сфотографировались вместе со Стрельцовым. Стрельцов не тот человек, который мог бы после ритуала покинуть трибуну. Я догадывался, что он останется и вежливо досмотрит игру. Он смотрел на поле с интересом. Мне приходилось слышать от него сдержанные оценки и самых знаменитых игроков. Представлял я и меру его снисходительности. Но, по-моему, никто из сидящих рядом с ним не ожидал, что он захочет вникнуть в ситуацию, отнесется с уважением к событиям развернувшейся перед ним игры, полюбительски беспорядочной. Он не сопереживал, но вполне сочувствовал тем, кто был сейчас на поле. Он ни в коем случае не смотрел на них свысока, смотрел глазами человека, знающего, как трудна игра, перед загадками которой в чем-то и равны, к счастью или к сожалению, и великие таланты, и бездарности. И я подумал, что от непосредственности Стрельцова-зрителя, возможно, и начиналась его непосредственность игрока, ставшего ни на кого не похожим мастером. Вот так, наверное, когда-то впервые он увидел футбол и удивился ему. И удивление так и не оставило его, достигшего в этой игре вершин, приобретшего имя, которое стоит лишь произнести, как сразу же возникают картины футбола, отмеченного фамильным своеобразием. В перерыве к Стрельцову подошел человек, напомнивший, что они вместе играли за команду завода «Фрезер». Человек этот говорил возбужденно, напористо, словно приведенные им эпизоды и названные сейчас фамилии игроков первостепенно важны и что-то могут прояснить, изменить в жизни сегодняшнего Стрельцова. Стрельцов, как ни странно, помнил все и всех, но эмоций никаких не проявил. Бывший партнер отошел от него, тем не менее обрадованный, лишний раз убедившись в той удаче, что ему выпало, быть в одном со Стрельцовым футболе. Футбол способен соединять людей и разъединять, и подтверждение факта соединения всегда приятно. Потом к нему обратился неспортивного вида мужчина, попросивший автограф для сына. Как эрудит, он захотел уточнить, как был забит Стрельцовым гол на Мельбурнской Олимпиаде в ворота болгарской команды. Стрельцов доверительно сказал, что мяч с ноги срезался. Бил в один угол, а попал в другой. Болельщик эрудит, видимо, растрогался от такой откровенности и захотел продолжить разговор. Спросил о перспективах сборной в чемпионате мира. Стрельцов сказал, что будет трудно. Желая хоть немного еще продлить беседу, болельщик задал, пожалуй, самый глупый вопрос, какой только можно задать специалисту: как сыграют сегодня «Торпедо» и «ЦСКА»? Стрельцов мягко ответил, что не знает. На матч своего клуба с ЦСКА он уже не рассчитывал попасть к началу, но посмотреть второй тайм по телевизору все-таки надеялся. Однако и к спортивным новостям программы «Время» Стрельцов в тот день не успел. Он вступил в разговор, как вступал обычно в игру. Сразу двинулся в направлении, открывшемся ему в ожидании, похожем на затяжной парашютный прыжок. Большинство из собравшихся в этом тесном кружке близких Анечкину людей он, конечно, знал и раньше, но не слишком уж хорошо, но он любил Анечкина, и память о нем заставляла Стрельцова быть совершенно доверительным с теми, кто собрался в этом застолье. Воспоминание разбередило как давнюю рану, важную, очевидно, для Стрельцова мысль, и сейчас он уже неудержимо был в желании высказать то, что совсем не удалось ему перед микрофоном. Ему важно, оказывается, было сказать о тех отношениях, что связывают людей в большом спорте, о возможностях дружбы и препятствиях, возникающих и разрушающих дружбу, отдаляющих людей друг от друга. Волнение разгорячившегося Стрельцова передалось собравшимся. Стрельцов, которого они ждали и рады были увидеть, общением с которым по-детски искренне гордились, сейчас представился им с новой и несколько неожиданной стороны. Рассказанное Стрельцовым в тот день отчасти напоминало рекламный ролик к кинофильму. Мелькнули захватывающие интересные сцены, но для того, чтобы уловить их связь между собой, предстояло последовательно рассмотреть весь сюжет. Конечно, я не думаю, чтобы Стрельцов репетировал тогда предстоящую книгу, но работа над книгой, тем не менее, уже началась. И не исключаю, что подспудная деятельность воспоминаний уже происходила в нем. Он невольно нащупывал сопряжение в рассказе о собственной жизни. И в литературной записи его рассказа очень бы хотелось обнаруженную тогда интонацию сохранить. «Футбол и без меня?» Какими же шагами шел я вперед тогда в свои первые в большом футболе сезоны? Сейчас и самому не очень верится, что такое могло быть. А в те времена никаких сомнений, что все и дальше так будет. Я чувствовал себя вполне готовым к следующему, гигантскому, как я надеялся, шагу, и до сих пор думаю, шаг этот я бы сделал. Если бы... 4 дня ведь всего оставалось до отъезда в Швецию на мировой чемпионат. И не в том даже дело, что меня тогда часто хвалили за игру, меня случалось и поругивали. Но я не переставал радоваться тому, что играю в тот футбол, который люблю, и могу свою правоту доказывать на поле. Мне представлялось все еще впереди. Я же чувствовал свои возможности как игрока и надеялся, что очень скоро смогу себя выразить в полную силу. Я не сомневался, что первенство мира проведу на высшем уровне. И ребята все в сборной команде, по-моему, надеялись, что Эдик отыграет, как ему положено. Разочарую, наверное, кое-кого из будущих читателей, сразу их предупредив, что на печальном для меня эпизоде в Тарасовке, где готовилась к чемпионату сборная, и откуда вместо Швеции я отбыл на милицейской машине совсем в другом направлении, останавливаться здесь не стану. Тот, кто ради этого эпизода книгу раскрыл, может ее захлопнуть. Не огорчусь. Я человек, в жизни которого в ранней, подчеркну, молодости, случилось большое несчастье, а не герой скандальной хроники. 100% уверен, не должно было со мной такого произойти. Но произошло, никуда теперь от этого не уйдешь. Я не оправдываюсь, и тогда, между прочим, не оправдывался. Хотя теперь-то можно сказать, мне пытались подсказывать различные пути к самооправданию, я понес наказание, за все расплатился сполна. И вернулся в футбол. Вот о чем я хочу рассказать: как играл в первые свои сезоны, как переживал разлуку с большим футболом, как возвращался в него и дальше играл, как и чем живу сейчас. Как начинался он, Стрельцов? Вернее, как представить нам сейчас кануны его судьбы, зная дальнейшее развитие событий, приведших, собственно, к сюжету этой книги. Без контекста обстоятельств, в которых сделал он первые шаги на футбольном поле середины 50-х годов, не объяснить удивительно долгое эхо от ударов его по мячу. Эдуард Стрельцов возник в меняющемся мире футбола. Но футбол-то менялся не сам по себе. Футбол менялся в несомненной связи со всем, что менялось вокруг его полей и трибун стадионов. Невольное укрупнение фигур, занятых в футболе после военных лет, казалось естественным. Место, отводимое футболу в ряду зрелищ сороковых годов, кого-то, вероятно, и коробило, но не оспаривалось. В эмоциональной хронике того времени герои футбола воспринимались персонажами своего рода драматургии, фольклорной, но, безусловно, злободневной. Посещение стадиона было массовым и одновременно престижным. Едва ли не всех знаменитых людей страны в дни больших матчей можно было застать на динамовских трибунах. Популярность футбольного мастера была популярностью в квадрате, популярность в популярности. Спортивный жанр как бы превращался в своего рода вексель, обязательство прославить. Но к весне 54 года, моменту появления Эдуарда Стрельцова, в незыблемой популярности футбола можно было уже засомневаться. Теперь-то ясно, что это был отлив перед новым приливом. Но тогда никто не смог бы сказать с полной определенностью, что прежний интерес к футболу возродится. Впрочем, того, что наблюдалось в послевоенные годы, больше не повторилось. На Стрельцова подобные свидетельства, однако, никакой тени не бросает. На Стрельцова ходили все годы, что он выступал. Тогдашнее снижение популярности футбола нетрудно объяснить как огорчение поражением наших футболистов в первом для себя олимпийском турнире 52 года. Поражение потерпели первачи, знаменитости, кумиры и герои послевоенных лет. Болельщики, в те годы завсегдатаи стадиона можно было в большей степени считать болельщиком, чем зрителем, склонным к аналитике, к спокойному размышлению, слишком уж привыкли верить в незаменимость своих любимцев, в их класс, который со времен динамовских побед на родине футбола поздней осенью 45 года полагали и не без основания международным. Мысль же о том, что лучшие годы послевоенных лидеров позади, казалась слишком уж жестокой, разрушающей романтический мир, уютно обжитый любителями футбола. Правда, с чувствами зрителей не посчитались. Если и пытались апеллировать, то уж скорее к трезвости чисто спортивного восприятия происходящего, чем к упрямству личностных симпатий и пристрастий. Правда и то, что принятые меры по омоложению ведущих команд, по ускорению расставаний с заслуженными ветеранами, дали в чем-то и обратный эффект. Если, конечно, брать в расчет, опять же, сугубо зрительское восприятие. Казалось, что ушедшие с поля знаменитости увели и заметную часть зрителей с трибун. Зрителей, как бы делавших погоду оптимальную для восприятия игры. Молодым игрокам открылись вакансии. Но поскольку ветераны ушли чуть-чуть не доиграв, впечатление о них как незаменимых, впечатление, создавшееся после лучших матчей Боброва, Бескова, Трофимова и других, осталось.